Глава 6. Потеряли пацана. «Ибрагим, Полина!» Представляют друг другу соперников Аиша. Полина растягивается. Взмахивает приветственно Ибрагиму. Виссарион, подперев плечом косяк, внимательно смотрит на Татами. «Вы угораете!» Улыбается растерянно, оглядываясь на бесо Ибрагим. «Девчонку месить!» «Он помладше!» Но выше на полголовы, и на десятку минимум тяжелее ее. «Никогда не суди о противнике по внешности, Ибрагим!» Прищуривается Виссарион. Ибрагим поджимает губы, пряча улыбку и закатывая глаза. «Не пренебрежительно, скорее снисходительно. Как и я бы от идеи подраться с этой милахой, если бы не видел малышкину в деле. Типа, ну давай поиграемся, мяу!» «Долго решаешься, Ибрагим-сан!» Подцепляя сзади его ногу своей, Малышкина толкает в спину. Роняя перчатки, летит на руки в упор лежа. Перекат. Бодро подпрыгивает. «Ах ты!» Загораются его глаза. «Перчатки!» Напоминает Виссарион. Глядя с игривой угрозой в глаза Малышкиной, Ибрагим натягивает перчатки. Она демонстративно тянет плечевой сустав. Сгибает-разгибает пальцы в перчатках. «В голову не бьем. В полсилы, полная скорость», — накидывает им правил Виссарион. Ибрагим разминает с хрустом плечи. Полина не улыбается, сосредоточена. Свисток тренера. Приветственный шлепок перчатками. Разлетаются. Малышкина, не давая сосредоточиться сопернику, рвет в атаку. Удар в плечо ногой с разворота. Он перехватывает ее, фиксируя у своего плеча. Но следом уже летит и вся Малышкина целиком, словно забыла про гравитацию. Удар в грудь второй ногой. И, хватая за самбовку, дергает на себя. Падают. Перекат. И вот Ибрагим уже в удушающем между ее прекрасными бедрами. От напряжения красиво прорисовывается мышца. Шлепок по полу. Малышкина отпускает. Подскакивает на ноги. «И-е-е, как сам победил!» «Кайф!» Теперь уже улыбается Виссарион, переглядываясь с довольной Аишей. «А я тебе говорила. Хорошая». «Продолжаем», — кивает он. «Еще один свисток. Еще один шлепок перчатками. Громче и ярснее». Ибрагим больше не улыбается. «Начинается мяско». Я морщусь с шипением, когда Малышкина прилетает. Но прилетает нечасто и в блок. «Резвая пиздец!» В дверях столпились старшие. Смотрят на Месилова, эмоционально комментируя бой. Если бы били в башню, она бы его уже вынесла. По торсу ему, конечно, нечувствительно. Задняя подножка. Малышкина падает, но слишком шустро откатывается. Ибрагим падает мимо, не успевая зажать ее. А она уже снова скачет на ногах. Проебывает Ибрагимчик по очкам. Полина толчком под колено выводит Ибрагима из равновесия. Делает провис. Роняет его своим весом и летит сверху. Перекат. Зажимает его руку в болевойный излом. Шлепок по полу. «Ты нормально?» С беспокойством мнет Полина ему плечо, слегка массируя. «Нормально». Валяется он, глядя в потолок. «Ибрагим, ты к ногам упал!» Ржут самбисты. «Ага, болевой на сердце». «Потеряли пацана», напевает Яшин. «Он больше не наберет, он больше не прилетит». «Ибрагим, спасибо, достаточно. Полин, подойди, пожалуйста». Виссарион с Аишей негромко разговаривает с ней. «Возьмут». Оседлав лавочку, довольный как слон, взмахиваю приветственно ладонью самбистам. «Это они Малышкину посватали Аише, по моей просьбе». «Ты где ее взял, Денчик? Классная. Где взял, там больше нет». Ибрагим, мечтательно улыбаясь, стягивает перчатки. Встречаемся взглядами. «Хер ли ты так улыбаешься?» «Классная девочка, да?» Облизываюсь я. «О, да!» Облизывается тоже. «Моя!» Гордо дергаю бровями. Улыбка стекает с его лица. «А нехрен тут фантазировать. Малышкина — это мой законный трофей». Полина идет мимо, следом за Виссарионом и Аишей. «Эй-эй-эй!» Напоминаю о себе. «Малышкина-сан, а кто обещал поприветствовать?» «Злопамятный какой!» Фыркает она, морщит нос. А как же трехсекундная память в стиле золотой рыбки? А я записываю, Малышкина. Наклоняется, смачно чмокая меня в щеку. Разворачиваю лицо, ловя на мгновение губы. «Воу, воу!» — стебутся пацаны. «Жду в машине, малыш!» — подмигиваю ей я. Ухмыляясь, закатывает глаза. «Вот так-то!» «Потеряли пацана!» Напевая, иду за курткой к Аише. «Мля, заел теперь!»